Ну, кого-нибудь по темечку. Тогда надо в горы. Егору стало нехорошо от Гринькиных шуток. Он нахмурился и, ничего не сказав, полез в карман за табаком. «Не глянутся мои слова», — заметил Гринька старику. «А? Твои слова редко кому поглянутся», — сказал старик. «Он ведь земляк твой из Баклани». Гринька в раз утратил беспечность, впился в Егора маленькими жуткими глазами. «Нет, не помню», — сказал он. «Чей?» «Любавин». «А-а-а!» Гринька опять лег, закинул руки за голову, долго молчал. «Помнишь, меня водили за коней Беспаловых?» «Помню». «Я тоже помню. Я всех тогда запомнил. Любавиных не было. Правильно? Где не было? Бил кто-нибудь из Любавиных меня?» «Нет». «Правильно. Давай, Кузьмич, медовухи. Мне что-то тоскливо сделалось». «Давай-ка лучше поспим маленько», — сказал старик. Да и парень умаялся с дороги. «Пусть отойдет, а потом выпьем. Этого добра не жалко». «Согласный», — сказал Гринька. «А ты?» Егор усмехнулся. «Я тоже». Ему постелили на полу. Старик полез на печку. Егор с удовольствием вытянул натруженные за ночь ноги, зевнул. В два маленьких оконца вливался ранний свет. Постепенно в избушке все четче обозначались отдельные предметы. Печь с большим неуклюжим чувалом и с непомерно широким устьем. Катка в углу, куль с мукой, старенькая ружьишка на стене, волосяные маски от пчел, пучки сухих трав. Откуда-то, Егор не понимал откуда, подтягивало свежим воздухом. На стене над дверью шевелились слабенькие тени. Под окном стояла березка. Ее чуть трогал утренний ветерок. Егор заснул незаметно, но и во сне все от кого-то убегал. А ноги плохо слушались. И сердце замирало от страха. Потом не то приснилось, не то почудилось, как будто он так и лежит на полу в избушке. На печке спит старик Малышев, на кровати Гринька. Вот Гринька полежал, зевнул и сел. «Не спится». «Мне тоже», — сказал Егор. «Ты Макара, брата, не знал?» «Знал, как же. Он отоманил в одной шайке». «Так вот, убили Макара». «Да ну, кто?» Гринька опять как давеча уставился на Егора страшными глазами. «Уполномоченный у нас... Кузьмой зовут, на Клашке Колокольниковой женатый. Так чё же ты ушел из деревни? Я все равно его убью. Он тоже недолго погуляет. Примешь меня в свою шайку?» «Конечно. Ты Маньку-то любил свою?» Егор помедлил с ответом. «А ты откуда знаешь про... Откуда ты все знаешь?» «Знаю, добрый молодец», — сказал Гринька и захохотал. «Я все знаю. Любил. Мне теперь тоскливо без нее». «Ничего, не тоскуй, сейчас выпьем. Правильно сделал, что убил. Кого? Уполномоченных-то». «Я говорю, без Маньки мне теперь тоскливо будет». «Ничего, сейчас выпьем». «Я же не хотел ее убивать. Я только ударить хотел, а получилось». «А Яшу Горячего тоже ты убил?» «Нет». «Ты мне не ври, добрый молодец». Гринька опять громко захохотал, а глаза смотрели пронзительно. «Я ведь все знаю, и ты мне никогда не ври, а то я тебе самому сейчас голову отверну». Гринька встал и начал кривляться над Егором, и все хохотало оглушительно. Егор смотрелся лучше и увидел, что у Гриньки нет лица. А Гринька подходил все ближе к нему и все хохотал и кривлялся. Егор проснулся от ужаса, охватившего его. Гринька, скорчившись в кровати, насадно кашлял. Егор пошевелился, Гринька повернулся к нему. «Вот, брат, до чего?» — прохрипел он. «Всю душу выворачивает. Простыл? Простыл. Кузьмич, а, Кузьмич?» Старик на печке поднял голову. «Чего? Хватит спать. Давай, медовухи. Малышев протяжно зевнул и полез с печки.